Джеймси сидел возле нее, положив ногу на ногу, сунув руки в карманы. У него вид, как у тюремщика, неожиданно подумалось ей, но тут же последовало продолжение. «Разве ты сама не тюремщица? Этот дом и раньше походил на тюрьму, а теперь сходство стало просто разительным». Джеймси смотрел на нее расширенными глазами, которые сейчас, в неверном свете свечи, казались и темнее, и больше. Огонек отбрасывал тени на его лицо, причудливые, живые. «Он не просто так пришел», — вдруг поняла Мэриан. «Он что-то задумал», и она как можно дальше отодвинулась от него. О тайне его отношений с Джеральдом она запрещала себе размышлять. И вот теперь что-то всплыло из дальних уголков памяти. Этот мальчик, во что-то вглядывающийся. Все новое сумасшествие этого дома собралось в нем и навострило уши. Навострило уши. Джеймси к чему-то прислушивался. Напрягся, как струна, заставив напрячься и ее. Но она ничего не могла расслышать, только нескончаемый, грохочущий, шуршащий шум дождя. «А Питер уже приближается к дому», — подумала она. «Приближается неотвратимо». Джеймси встал. Его взгляд, тревожно-вопросительный, неотрывно следил за ней. «Он не в себе», — поняла Мэриан. Чем-то страшно напуган. Он взял горевшую рядом с ней свечу и прошел на середину прихожей. Потом медленно поднял свечу и, оглянувшись, посмотрел на нее. Она не сразу поняла смысл его движений. Затаив дыхание, продолжала прислушиваться и вдруг уловила еле слышный звук. Там, за дверью, ручка запертой двери потихоньку поворачивалась. Вниз, потом вверх и снова вниз. Анна пыталась открыть дверь. Мэриан почувствовала, что волосы на голове встают дыбом. В этом осторожном, робком шевелении ей почудилась близость кошмара. «Скажи ей что угодно, лишь бы погромче», — произнеслась мысль. И ужас исчезнет, но она не могла произнести ни звука. Анна поймана и заключена в крохотную клетку. Но эта клетка одновременно является и сердцевиной происходящего. Питер будет держать ее там, в этой клетушке, вечно. Ручка снова повернулась. Мэриан посмотрела на Джеймси. Взгляд его громадных черных глаз вновь устремился к ней. Он опустил свечу, отчего лицо его осветилось снизу. Он был напряжен, как струна, весь дрожал от ужасного нетерпения. — У тебя есть ключ? — шепотом спросила Мэриан. — Я смогу войти? Но Джеймси приложил палец к губам. Потом взял ее за руку и вывел в коридор. После чего прикрыл дверь в прихожую и поставил свечу на пол. «Что случилось? Джеймси, ты меня пугаешь!» За их спинами был длинный коридор, темный и тихий. Сейчас Мэриан уже не могла видеть лицо Джеймси. Свет достигал колени, а дальше угасал. Джеймси все еще держал Мэриан за руку. «Надо ее выпустить!» Мэриан расслышала слова, но не поняла. «Ты откроешь дверь, да? У тебя есть ключ?» «Есть!» Я говорю, надо ее выпустить. Мэриан стояла неподвижно. Ей показалось, что только что произнесенные слова гулким эхом наполняют дом. Теперь, наверное, уже никто в доме не спит. Все проснулись, подошли к дверям своих комнат и прислушиваются. Миг разрушения тюрьмы, значит, он наконец пришел. Анна захотела выйти. Господи, что же дальше будет? Ты с ума сошел, все так же шепотом произнесла Мэриан. Куда она пойдет? Что сделает, если выйдет из дома? Ведь ночь вокруг, и дождь хлещет. Она придвинулась почти вплотную к Джеймси.